Очнулся курьер от шороха. Резко раскрыл глаза и столкнулся взглядом с медведеподобным стариком. Тот стоял на металлическом пороге помещения, перекрывая собой все пространство, глядел на пленника. Руки засунул в карманы красных спортивных штанов. На фиолетовой футболке красовалась нечитаемая надпись, выполненная витиеватым шрифтом. На ногах пляжные оранжевые сланцы. «Боже! Проснулся, наконец!» – послышался отвратительный каркающий голос Рожковой. «Отлично! Мы тут тебе покушать принесли!» В ноздри Артема ворвался опьяняющий запах жареного мяса. Живот громко заурчал. Рот моментально наполнился слюной. Даже руки немного затряслись от желания запихнуть эту пищу в рот. Он тут же сел на тележке. Любовь Григорьевна стояла полубоком к пленнику. На краешке стола перекладывала дымившееся пюре и мясо из пластикового контейнера в тарелку с зеленой каемкой. В этот день Рожкова надела бело-желтую блузку и черные брюки. Золотые кольца и перстни покрывали все ее пальцы, включая большие. На левой груди красовалась брошь в виде лилии с бриллиантами. В ушах висели большие круглые серьги. Создавалось ощущение, что она только-только пришла с важного мероприятия, еще не переоделась. На короткое мгновение Артем позабыл обо всем на свете, включая то, что его покалечили, настолько хотелось есть. «Вот», — повернулась Рожкова с тарелкой, на которой лежал кусок мяса и пюре. «Держи», — протянула посуду на вытянутых руках. На ее груди поблескивал внушительный золотой крестик, блеснувший в свете люминесцентной лампы. У Артема проскочила мысль выбить протянутую тарелку у Рожковой из рук. Не хватило духу. Запах от еды опьянял, затыкал гордость грязной тряпкой. «А вилку?» – спросил он, приняв тарелку с едой. Аромат ударил по мозгам настолько сильно, что курьер едва сдерживался, чтобы не начать поглощать пищу руками. «Господи, вилку он захотел!» – буркнула Любовь Григорьевна. «Ишь ты! Боже, может, тебе еще нож дать? Вот, держи!» Протянула старую ложку, которая вполне могла служить лет 30 в каком-нибудь санатории. «Жри давай скорее!» Стараясь не подходить близко, она передала пленнику столовый прибор. Артем занес ложку над тарелкой, когда его взгляд упал на мясо. «Это ведь не человечина?» Кнул он в поджаристый и до нельзя аппетитный кусок. Рожкова фыркнула, отчего с ее губ брызнула слюна. «Господи, ты кем себя возомнил, чтобы я тебе такие деликатесы давала? Чести для тебя будет много!» «Вкусняшки только для детей. У тебя свинина». В ту же секунду курьер набросился на еду. «Дайте мне книгу», — сказал он, пережевывая. «Мне тут откровенно нечем заняться». Рожкова поглядела на него круглыми глазами. «Господи, ты что, из этих? Как их? В общем, зачем тебе книга?» Артем замер, не понимая, какого ответа ожидала похитительница. «Для каких еще целей можно использовать книгу?» «Дайте мне книгу», — повторил он. «Мне откровенно нечем заняться. Хотя бы Пушкина, он у всех есть». «Нет у меня Пушкина!» Фыркнула Рожкова с таким презрением, будто пленник попросил фалоимитатор. «Боже, с чего ты решил, что у меня есть книги? Мне некогда заниматься всякими глупостями!» Несколько минут висела тишина, нарушаемая лишь стуком ложки по тарелке. «Господи, я в шоке, Петя!» Прервала безмолвие Любовь Григорьевна. «В шоке!» Повторила с нажимом. «Боже, как так можно было поступить с несчастной собачкой?» Артем подумал, что речь о нем. Замер, не донеся ложку ко рту. Однако в следующий момент понял, что Рожкова говорила о другом. «Господи, ну не просто же так она набросилась на эту девочку. Значит, та что-то сделала. Дразнила, значит. Боже, и что теперь? Эта тварь в больнице, а бедная собачка в могиле». Петр промолчал. Впрочем, его супруга, видимо, ответа и не ожидала. «Господи, я уже говорила, еще тысячу раз скажу», — продолжала она. «У собак должны быть точно такие же права, как и у людей. Иначе это никогда не прекратится. Господи, за что этот выродок ее убил? Ну вот за что? Его мерзкая оглоедка дразнила несчастную собачку. Получила за это по заслугам. А он, герой проклятый, тварь бесчеловечная, взял и расстрелял несчастное животное из пистолета. Да еще как будто с издевкой сказали, что из травматического. Господи, как же из травматического, если бедная собачка погибла? И столько внимания этой гадине мелкой. Показали, как ей собака разорвала лицо, но ни разу не упомянули, что она ее дразнила. Просто сказали, что собака выскочила из двора и накинулась на проходившую мимо школьницу. Боже, какая чушь! Самый настоящий бред!» Артем грыз кусок мяса и поглядывал на похитительницу. От собственных слов она все больше и больше распалялась. Начала махать руками, увешанными золотом, лицо налилось кровью. Ее муж по-прежнему стоял в проходе и молчал. «Уроды! Гады!» — продолжала возмущаться Любовь Григорьевна, глядя на супруга. «Господи, как же я ненавижу этих малолетних выродков! Чего с ними все так носятся, так оберегают? Всегда удивляюсь словам, что дети пострадали, детям бедненьким нанесли травму. Да мне плевать с высокой колокольни на этих поганых детей. Собаку убили! Господи, пусть земля ей будет пухом!» Она поцеловала крестик. «В первую очередь собаку должно быть жалко. Собака морально и физически страдала, а потом погибла. Вот что должно стоять в нормальном цивилизованном обществе на первом месте. Жизнь животного. Мерзких малолетних выродков вообще надо отстреливать, а не площадки им строить». Артем жевать прекратил, не веря собственным ушам. Не может ведь умственно здоровый человек говорить такие вещи. «А какое лицемерие! Господи, какое лицемерие!» — продолжала Рожкова. «Эти же люди, которые так беспокоятся о детях, совершенно ничего не делают, когда этих же малолетних уродов похищают и убивают всякие насильники-маньяки. Боже, о чем это говорит?» — поглядела Любовь Григорьевна на пленника. «О том, что эти трусливые твари способны нападать только на беззащитных животных. Жалкие душонки!» Бывшая преподаватель колледжа сделала несколько глубоких вдохов-выдохов, глядя на фартуки, висевшие на стене. «Господи, а ты чего сидишь?» — точно гиена зарычала на пленника Рожкова. «Думаешь, мы тут долго будем торчать? Не дожрешь быстро, будешь еще несколько дней голодать. Тварь, урод! Вот такой же, как ты, живодер и убийца, пристрелил несчастную собачку сегодня утром. Мразь!» Ее глаза полыхали настолько лютой ненавистью, что курьер удивился, каким образом не воспламенился. На тарелке оставалось немного, поэтому он быстро запихнул все в рот, набил его до такой степени, что губы едва сходились, протянул пустую посуду Рожковой. Та выхватила ее, сунула в белый пакет, где находился пустой контейнер. Звякнула ложка. «Господи, ты чего стоишь?» — каркнула на супруга. «Постоять сюда спустился, что ли? Бери мясо и пошли. Боже, давно бы уже достал. Его ведь разморозить еще нужно. Не мороженым же кормить детей». Петр подошел к морозильной камере, раскрыл ее. Присев, начал ковыряться в мясе. «Господи, что же ты за свинья?» Рожкова ткнула пальцем валявшиеся на полу тряпки и ремни, ранее намотанные на нижней конечности. «Мог бы и убрать за собой». Артем на несколько мгновений замер, не представляя, что ответить. «Господи, что за молодежь пошла?» Отвратительным каркающим голосом прочитала Любовь Григорьевна. «Ничего не может. Даже убрать за собой ничего не способны. Вырастили поколение лодырей и бездельников. Маменькиных сыночков». Она собрала тряпки и ремни, отнесла их в коридор. Бросила в водоворот, который тут же бесследно поглотил вещи. Петр вынул несколько больших кусков мороженой человечины. Артем с тележки для перевозки больных о содержимого холодильника не видел. Рожкова подошла и заглянула. «Тут еще недостаточно места, чтобы впихнуть тебя», — повернулась она к пленнику. «Придется тебе потерпеть, перед тем, как освободиться». Петр закрыл морозильную камеру, сложил мясо в пакет. После они вышли из помещения. Артем сидел на тележке для перевозки больных, глядел на порог, где совсем недавно стоял медведеподобный старик. Из коридора послышалась возня, затем бухтение Рожковой. После легкий скрип веревочной лестницы. Вскоре все стихло. Артем лег на спину, прикрыл глаза рукой от бившего света люминесцентных ламп. Живот удовлетворенно заурчал. В нем поселилась приятная тяжесть, которая вытеснила из сознания ноющую боль в плечах и неприятные тянущие ощущения в ногах. Хотелось пить, но глаза начали неудержимо слипаться. Артем не стал сопротивляться. С удовольствием провалился в спасительный сон, где не существовало подземного сооружения, любителей собак, а самое главное, у него были целые ноги.